Глава 16. «Давай для начала самое важное», — произнес Игнат. «Как понимаю, вояки дали нам цели, сказали фас?» «Именно», — кивнул старик. «Если позволите». Он подошел к стене. Повернувшись в ту сторону, Игнат увидел карту мира Альт с нанесенными на нее отметками. «После уничтожения столицы и битвы в долине мира аборигены потеряли единое командование», — произнес старик. «Многие из них сдались, но и фанатичных защитников хватает». Он показал рукой на те самые красные отметки на карте. «Разведка, наконец, определилась с центрами сопротивления», — произнес он. «В основном это столицы провинций из тех, что выстояли». Игнат понял, к чему все идет, и не ошибся. «Планируется одновременная атака на все объекты», — произнес старик. «Это будет невероятная по масштабности операция, произведенная со всех фронтов. Она получила название «Последний шторм». «Вот оно что», — кивнул Игнат. «Решили закончить войну одним ударом». «Ну, если и не закончить, то сломать хребет сопротивлению», — согласился подчиненный. «И для нас объединенное командование уже назначило цель». Договорив, он толкнул папку по столу в руки Хаоситу. Пока Игнат осматривал содержимое, его подчиненные молча ждали реакции. Глядя на фотографии объекта, Игнат думал не о предстоящей битве, а о том, что будет после. Это было курьезно, но он не так уж и желал конца войны хаоса. Тогда его договор с владыкой Перекрестка войдет в финальную фазу, а шанс умереть очень непростой смертью вырастет до критических значений. Что там произойдет сейчас, не предсказал бы никто. «Хорошо», — наконец кивнул он, полистав фотографии. «Читать толстую подшивку текста сейчас времени не было. Давайте по существу. Что это за город?» «Мафран», — произнес старик. «На местном языке молот воина». «Как понимаю, город с мощной обороной и военизированной инфраструктурой», — кивнул Игнат. «Нам самое интересное». «Из-за нахождения в гористой местности для обычных войск штурм обернется тяжелыми потерями», — произнес старик. «От бомбардировки отказались из-за ценности объекта. Работать будут элита сверхов и инсектоиды из России». «Я и говорю», — кивнул Игнат. «Те, кого не жалко». Старик спорить не стал. Кедров же сверил местоположение города с общей картой и понял, что тот находится не так уж и далеко. Возможно, он зря возводил напраслину на объединенное командование, и им просто дали ближайший пункт зачистки. «Ах, да!» — старик хлопнул себя по лбу. «Мистер Мур просил передать вам сообщение. Одну минуту». Он торопливым шагом вышел из кабинета. Проводив его взглядом, Игнат повернулся к Хаммеру. Благодаря отсутствию лишних ушей появилась возможность обсудить еще кое-что. «Что скажешь по нашему делу?» — спросил Игнат. Все последние дни он отдавал львиную долю времени тренировкам, но успевал справляться и о делах на базе. По хозяйственной и административной части все было неплохо. Город быстро перестраивался в крупный военный хаб. Удобное положение на холме помогало в защите, делая его в потенциале удобной базой. Вот только в других моментах дела были настораживающими. «Теперь я уверен в предположениях», — кивнул американец. «Кто-то мутит воду, распуская слухи». «Личности так и не выяснил», — поинтересовался Игнат. «Сам понимаешь», — развел руками собеседник. «Доносительство для элиты — позорное дело. Бунтовать и верить в слухи они не спешат, но и ублюдков не выдают». Игнат замолчал, раздраженный ситуацией. Хотелось как можно быстрее очистить отряды от грязи, но так просто это нельзя было сделать. «Скорее всего, кто-то из новоприбывших», — подумал он. От мысли его отвлек вернувшийся старик. Войдя, он передал Игнату запечатанный пакет. Немедленно вскрыв его, тот нашел подробности по предстоящей операции. В конце лежало письмо лично от Мура, где тот освещал обстановку на земле. Вести были тревожные, но предсказуемые. Человечество уже вовсю предвкушало победу, а потому всевозможные политические силы буквально полезли из всех щелей. Почти все, особенно крупные государства, испытывали серьезную нагрузку от внутренней политической борьбы. Были новости и по Терре. Монополистом корпорация стать так и не смогла. Не желая помогать англосаксам, Китай и Россия объединились и создали какое-то свое управление по делам сверхлюдей. В другое время Игнат бы порадовался за родную страну, но сейчас многополярный мир был совсем не тем, в чем нуждалось человечество. В конце Мур повторил слова Хаммера, предупредив, что среди новеньких могут быть засланные казачки. Разруливать это все предлагалось Игнату, благо он был наделен всеми полномочиями. Главное, чтобы подчиненные не взбунтовались. «Дела», — произнес Игнат, откладывая просмотренные бумаги. Вздохнув, он повернулся к ожидавшим его старику и Хаммеру. «У нас около 20 дней на подготовку», — произнес Игнат. «Надо многое сделать». Срок казался внушительным, но не для крупномасштабной войсковой операции. «Хаммер», — обратился он к американцу, — «от тебя я жду структуризацию наших сил». В привычной армии войска четко делились по родам и назначению. Среди сверхов четкого разделения еще попросту не придумали. Зная педантичность американца, Игнат возложил эту задачу на него. «Подбери себе офицеров, что будут координировать общую вертикаль командования», — произнес он и со знанием добавил. «Можешь своих. Главное, чтобы нормальные были». Хаммер кивнул, понимая, о чем речь. «Старик, на тебе тоже, что и раньше. Ты вроде неплохо справляешься», — сказал Игнат второму подчиненному. «А сейчас я, пожалуй, пойду прогуляюсь. Посмотрю на наших архаровцев». Возражений не последовало. Работа Игната и было прежде всего бытие публичным лицом, живым воплощением наказания для всех наглецов. Поэтому своей работой он и занялся. Покинув штабные здания, Игнат пошел прогуляться по базе. Так как сделать он это решил со вполне определенными целями, то стройку и прочую инфраструктуру обошел, направившись сразу к месту размещения боевой силы. Не спеша, двигаясь по ровной брусчатке, Игнат думал над ситуацией. Сейчас проблемы борьбы за власть отошли для него на второй план, превратившись в детские игры. Час, что станет настоящим испытанием, приближался, из-за чего хаосит невольно ощущал давление. «Надо переходить к более тяжелым тренировкам», — подумал Игнат. Он уже сейчас ощущал эффект от напряженной работы. Даже без ауры присутствия Игнат ощущал направленное на него внимание и эмоции людей. Причем размышления нисколько не мешали подмечать это все автоматически. Консул был прав. В будущем это позволит контролировать окружающую обстановку на одних инстинктах, что убережет от нехороших сюрпризов. Под эти мысли Игнат вошел в квартал, где расположились отряды. В отличие от прошлого раза, атмосфера здесь уже была куда более деловой, более не напоминая лагерь отдыха. Слухи о предстоящей операции уже дошли до всех, принуждая готовиться к горячим дням. Внимание к своей персоне он ощутил сразу. Вокруг хватало разведчиков и прочих умелых ребят, чтобы ощутить ауру присутствия, поэтому Игнат держал ее при себе. Однако в ней и не было надобности. Сейчас он сразу же мог ощутить направление и источники внимания, а также эмоциональный окрас. Отдельно различал безразличные, ленивые взгляды. Но были и не только они. Куда ярче ощущалось жгучее раздражение, транслируемое в его адрес. «Хаммер точно не лгал», — подумал Игнат. «Мутных ребят здесь хватает. Он шел мимо особняков, где разместились первые отряды, с которыми он штурмовал Долину Мира. После них пошли уже построенные модульные дома, куда заселили прибывших позднее. Здесь чужое внимание стало куда более едким. Добавились даже испытывающие ненависть источники. Игнат не подавал виду, продолжая двигаться с задумчивым лицом. И это скоро дало плоды. «Вот же ублюдки!» — усмехнулся он. «Как они посмели пасти меня!» От факта слежки он ощутил смесь удивления и раздражения. Не решив, как на это реагировать, Игнат продолжил свой путь, осматривая территорию. Несмотря на спешку, для сверхов построили действительно хорошие дома. Командование хотело хотя бы в мелочах задобрить опасные элементы, и выделенные деньги пошли куда надо. Продолжая идти, Игнат ни на секунду не забывал о слежке. В это время эмоциональный фон преследователей настораживал. Там явно ощущалась намеренность действовать. «Неужели организуют засаду?» — не поверил Игнат. «А эти ребята, похоже, настроены серьезно». Он уже успел изучить сигнатуры и точно был уверен, что раньше таких не видел. Это были новенькие. На всякий случай он начал готовиться к бою, но вскоре понял, что напрасно. Все же наблюдатели и те, кто за ними стоял, работали куда более мягко. Игнат чуть спустился с холма. Именно в этот момент чужое внимание стало менее плотным. Не успел он удивиться, как послышались громкие голоса откуда-то впереди. Не драка, но явный конфликт. Интуиция подсказала, что все это неспроста, но и просто уйти Игнат не мог. Ускорив шаг, он направился на шум спора. «В смысле входить запрещено?» — не сдерживался чей-то громкий голос. «Это как? Нам нельзя?» «Допуск в эту часть разрешен только жителям района и военной полиции», — говорил второй, менее громкий. «Прошу, возвращайтесь в свое расположение». «Ты че, будешь мне указывать?» В словах неизвестного зазвучали опасные нотки. Игнат как раз вышел из-за угла последнего здания. Впереди заканчивалось жилье для сверхов и начинались менее комфортные бараки для перевоспитанных альтийцев, работающих на людей. На входе в их зону и случился конфликт. С одной стороны стоял патруль с нашивками военной полиции, с другой — пара сверхов, принадлежащих явно к одному спецотряду. Суть конфликта также мгновенно стала понятной. Спецотряд хотел войти на территорию альтийцев, но патруль их развернул. «Ты чё, твари этих синерелых защищаешь?» — напирал заводила отряда. Обманчиво щуплый, невысокий сверх. Полицейские краснели, бледнели и потели. Не имея высоких уровней, в стычке с элитой одного ментального давления им хватало с лихвой. Тем временем горлопан не успокаивался. «Я здесь всего 4 дня, а уж больно много вопросов накопилось», — громко произнес заводила. «Синерылых здесь как гостей держат, а мы, элита, как заключенные в тюрьме. Что-то дерьмом воняет от всего этого». Подходящий Игнат заметил, как громкие голоса начинают привлекать внимание других суперов. С другой стороны из щелей смотрели напуганные альтийцы. Не нужно было иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять. Сценка не случайно заварилась именно при его появлении. «Посмотреть бы в глаза тому человеку, который все это устроил!» Военный показал настоящих перед ним полицейских и защищаемых ими альтийцев. Игнату уже в целом стало понятно, как работают его недоброжелатели. Нет, они явно не планировали подкарауливать его в подворотне, но собирались работать куда эффективнее. Вокруг него намеренно создавали грязную ситуацию, чтобы дискредитировать и вывести на конфликт. Однако и уйти он уже не мог. Для начала надо было заткнуть горлопанов. «Этот человек у тебя за спиной», — произнес Игнат, подходя ближе. Невысокий заводила тут же повернулся к нему. Никакого удивления и страха на его лице не было, что лишний раз подтверждало версию о подставе. «Ну что, вовремя? По крайней мере, слух у тебя хороший», — — произнес он. «Значит, и вопросы мои хорошо расслышал». Игнат мысленно подивился столь запредельной наглости. Требовать ответа с вышестоящих в армейской среде — нонсенс. Впрочем, расчет ублюдка был понятен. Он собирался навести побольше грязи, чтобы измазать в ней Игната у всех на виду. И за пару минут появилось уже достаточно наблюдателей из элиты. Интуиция подсказывала. Разрешение проблемы на голой силе недостаточно. Здесь присутствовала элита, которая требовала к себе уважения и не потерпела бы попыток запугивания. В среде хаоситов сила была обязательным элементом для уважения, но не основной для подчинения. В этот момент среди наблюдателей Игнат ощутил знакомую сигнатуру. Это была Рафаль, и сейчас она могла быть очень кстати. Хаосит ускорил разум, чтобы передать ей нужные мысли-образы. Закончив, он вернул внимание на незнакомого военного. «Назови себя», — обратился Игнат, выигрывая для себя время. «Лейтенант спецназа Испании, Даниэль Рико, сэр», — ответил тот по-военному, хоть и продолжал стоять в расслабленной позе. «Эта территория отведена для альтийцев, помогающих строить нашу базу и обслуживающих ваши нужды», — ответил Игнат. «Женевская конвенция требует обеспечить безопасность военнопленных». «Эти синекожие убили моего друга и множество хороших ребят. Здесь нет ни одного бойца, который не потерял своих боевых побратимов из-за этих тварей!» Начал повышать голос испанец. «О какой безопасности для них идет речь?» Работа через толпу принесла ему определенные очки репутации. Игнат ощутил, что слова оппонента нашли отклик в толпе. «И с какой же целью ты пытался прорваться на территорию их жилья?» — хмыкнул Игнат. «Нести справедливое возмездие, как я понимаю?» «Мы с парнями соскучились по женскому обществу. Ха, аж яйца звенят!» — прямо ответил военный. «Своих мы никогда не тронем, но от этих синекожих баб не убудет, если герои войны немного отдохнут». «Это все?» — уточнил Игнат. «Просто поразвлечься захотелось». «Вот именно!» — фыркнул Горлопан, решив, что чемпион Терры решил спустить все на тормозах. «Что мы тут как в тюрьме? Туда не ходи, этих не трогай!» Слушая его, Игнат начал ощущать реальное раздражение. Из подсознания вновь начали подниматься темные мысли о том, как славно было бы просто оторвать придурку башку. Но хаосит сдержал порыв. «Думаешь, где ты находишься?» — спросил он. «Чем мы, по-твоему, здесь вообще занимаемся?» Сверх явно не понял, к чему вообще эти вопросы, а ментальное давление заставило его сбиться с мысли и заткнуться. «Ты думаешь, мы здесь веселая банда Билли с Дикого Запада?» — продолжал давить Игнат. «Захватили девочек и веселимся?» «Я...» Горлопан пытался что-то сказать, но Игнат больше не собирался передавать ему слово. «Нет, это армия, что защищает землю», — жестко произнес он. «И ты, ублюдок, только что не слабо попал». «Об армии заговорил? Да кто ты такой?» Все же прервал его оппонент. «Ты же штатский, нацепивший на себя эти нашивки! С какого перепугу я должен тебе подчиняться?» «Я вижу их», — пришло мыслесообщение от Рафаль. «Двое здесь, еще один в стороне». «Ликвидируй двойку по моему приказу», — распорядился Игнат. «Работай тихо». Рафаль не стала жевать сопли. Никаких вопросов она не задала, лишь мысленно подтвердила готовность. Игнат вновь обратил внимание на крикуна. Благодаря француженке он выработал план. Настало время заканчивать цирк. «Ты не был с нами в долине мира», — произнес он и обратился к толпе. «Кто-то из старичков может поручиться за этого умника?» Дав время на ответ, Игнат напряженно ждал. Если за него заступятся, то конфликт ему действительно придется спустить на тормозах. Идти против мнения большинства он позволить себе не мог. Мгновение шло за мгновением, но присутствующие молчали. Зато Игнат ощутил, что группа наблюдателей, засевших в домах, явно напряглась, готовясь к бою. Время пришло. «Начинай!» — произнес он, отправляя сообщение француженке и Веному. Тут же он увидел, как потухло три сигнатуры. Двоих убила Рафаль, обратив в облако кровавой взвеси. Одного аккуратно подхватил Веном. Некоторые из толпы завертели головами, явно что-то ощутив, поэтому Игнат поспешил завершить спектакль. «Как уполномоченное лицо, я немедленно беру тебя и твоих напарников под арест за нарушение дисциплины», — произнес он. В этот же момент развернулась аура присутствия. Толпа заволновалась, ощутив чужую ментальную мощь, но все прошло тихо. Игнат сконцентрировался на двух оставшихся провокаторах и на голой силе подавил их навыки. Те задергались, но появившаяся словно из ниоткуда Рафаль вырубила их парой ударов. «Спектакль закончен! Расходимся!» Игнат повернулся к зевакам. «И не забывайте, кто мы есть! Мы не сброд, не бандиты с большой дороги! Мы армия!» Инцидент, наконец, был исчерпан. Но сколько таких еще было впереди, неизвестно.